Глава 23. Низко пролетевший дракон вызвал волнение, и Мираю пришлось прикрикнуть на людей, покинувших строй. Он жестом велел им вернуться на свои места и нагнал Фарию. «Похоже, он все-таки проснулся». Она проводила Латиша взглядом и хмуро уставилась на зияющий впереди проход в скале. «Надеюсь, те твари или передохли, или улетели». «На этот раз с нами маги», — напомнил Мирай. «И не нужно тащить на горбу яйцо», — поддакнул Ливр. «Что-то ты больно угрюмая, капитан». «Думаю, где мы высадимся», — призналась Фария. «Лучше всего подходит берег на территории Большого дома Бурого Лиса. Замок местного лорда находится недалеко от береговой линии. Мы быстро доберемся до него и сможем предложить помощь». «Почему не дом Золотых Пик?» — спросил Мирай. «Во-первых, потому что за них сражаются лучшие воины Фокуса, и помощь им нужна куда меньше, чем домам, распустившим армии. Во-вторых, слишком много скал под водой. Рискуем напороться», — ответила Фария. «Ну а в-третьих, потому что от земель дома Бурого Лиса куда ближе добираться до остальных территорий, которые могут быть атакованы демонами». «Мудро», — пробасил Барниш. «Не знаю, это просто мои размышления». Фария покосилась на Мирая. «А ты что думаешь?» «Я согласен», — коротко ответил он, кивнув. На архипелаге армию никто не распускал. Сотни обученных воинов наверняка прямо сейчас защищают его дом от демонов. Пусть Тетсуо оказался скверным братом, трусом он не был. В конце концов, именно Тетсуо обучался военному делу, пока сам Мирай изучал искусство и тонкости ведения переговоров. О родине он старался не думать. Мысли ранили слишком глубоко. Встретив Ромейн, Мирай мечтал как можно быстрее вернуться на архипелаг и надеть венец дома. Но сейчас... Хочет ли он стать причиной переворота и заставить свой народ выбирать сторону? Многие уже погибли от лап демонов. Ему просто не хватит наглости заставить своих сторонников снова рисковать собой. Войдя под своды прохода в скале, Мирай поднял факел и увидел, что золотые прутья, созданные Хелем, расплавлены. Тот, кто шел этим путем, оказался достаточно могущественным, чтобы разрушить творение демона. «Давайте, быстрее!» — крикнула Фария, подгоняя людей. «Мы почти пришли!» Она изменилась. Стала острее, как закаленный десятками сражений клинок. Юношеская мягкость исчезла, но глаза остались прежними, влажными, будто она вот-вот расплачется. Но Фария никогда не плакала. Даже тогда, когда он унизил ее. «Чего встал?» — Барниш подтолкнул его. «Пойдем, не заставляй капитана злиться, она и так едва держит себя в руках». Длинной вереницей они миновали проход и вышли в грот. Соленый ветер почти справился с запахом мертвечины, но обезображенные трупы никуда не делись. Люди шептались и обеспокоенно поглядывали друг на друга. «Будьте готовы», — громко сказал Мирай. «Эмпуссии могут вернуться». Кораблей в бухте утопленников было достаточно. Покинутые, они напоминали призраков, спущенные паруса хлопали на ветру. Фария быстрым шагом направилась к пристани и крикнула. «Эй, я вернулась, и у меня для вас...» Услышав ее крик, Мирай выхватил меч и тенью скользнул к кораблю. Он ожидал чего угодно, но реальность оказалась куда уродливее самых ужасных предположений. Команда корабля висела на мачтах. Тела раскачивались, дерево скрипело, Фария продолжала кричать, зажимая рот ладонями. «Барниш!» — рявкнул Мирай. «Нужна помощь!» Он не пытался успокоить Фарию, подавил желание обнять ее. Вместо этого взлетел по трапу и полез на мачту, зажав свой легкий клинок в зубах. Омерзительно. Подло. Пиратов не просто убили, их тела осквернили и оставили на поругание. Сотворивший это или безумен, или вовсе не человек. Тело облепили жуки. Жирные и блестящие, большие настолько, что не поместились бы и в две ладони. Мирай взмахнул мечом, и твари взлетели, недовольно гудя, но не убрались. Так и кружили у трупов, надеясь продолжить трапезу. Одним ударом юноша рассек веревку, и тело пирата упало на палубу. Подоспевший Барниш что-то крикнул людям, поднявшимся на корабль вместе с ним, и те стали творить магию. С кончиков их пальцев срывались крошечные молнии. Они били в веревке, а призванный ветер подхватывал тела и бережно опускал. Спрыгнув на палубу, Мирай обвел взглядом мертвецов и скрипнул зубами. «Я не должна была их оставлять!» Фария опустилась на колени, но не плакала. Смотрела своими жалостливыми глазами и дрожала, но не проронила ни слезинки. «Ты бы погибла вместе с ними!» Опечаленный Барниш неловко похлопал ее по плечу. «Если кто-то и виноват в этом, то...» «Нужно было увести корабль!» Фария отмахнулась. «Вернуться, как только стало понятно, что демоны рядом!» «Эмпуссиям такое не под силу», — тихо заметил Мирай. «Это сделал кто-то куда более разумный. И он бы точно тебя убил», — мрачно добавил Ливер. «Ты помогала спасти мир, капитан!» Барниш паотически приобнял Фарию. «Моя команда стоила всего проклятого мира», — ответила она. Влажно поблескивающие в свете фонарей глаза потускнели. Но Фария не плакала. Глядя на нее, Мирай испытывал жгучий стыд. Станет ли он достойным ее? Хоть когда-нибудь. «Мы придадим их тела воде». Она решительно поднялась на ноги. «Барниш, найди в этой толпе тех, кто сможет заставить ветер дуть в паруса». «Ливер, вели проверить корабли, и если все пройдет гладко, прикажи погрузить провизию». Мужчины ушли. Одна из женщин, помогавших снимать с мачт тела, тихо приблизилась и шепотом сказала. «Мы поможем. Мое племя поклоняется соленому богу». Фария с благодарностью сжала ее покрытую шрамами руку и кивнула. Мирай стоял, будто его прибили к месту. «Я могу что-то сделать?» Наконец спросил он. «Организуй нашу армию. Люди волнуются». «Не для них. Для тебя». Опустевшие, но все еще красивые глаза обратились к нему, и Мирай затаил дыхание. «Не жалей меня», — бросила Фария. «И не думал». «Тогда сними с них обувь. К соленому богу уходят босыми». Мираю не были знакомы эти традиции, но он тут же кивнул и присел рядом с ближайшим телом. «Трое. Да это ведь тот самый мальчишка, который пел песни, забравшись в воронье гнездо. Изуродован смертью, но не демонами. На худощавом теле Мирай не увидел ни укусов, ни других ран. Даже жуки почему-то его не тронули. Его повесили живым». «Значит, твари уже насытились и просто развлекались». С отвращением подумал Мирай, отставляя сапоги мальчишки в сторону. «Убивают просто так, не для пропитания, а для забавы». Старушка в шрамах потеснила его и присела рядом. Она принесла с собой маленький нож и ведерко с водой. Обмакнув лезвие в воду, начала вырезать на лбу мертвеца какой-то знак, тихо напевая. «Символ соленого бога». Мирай вскочил и едва не ударил Фарию головой в челюсть. Отшатнувшись, она восстановила равновесие и вдруг сжала его плечо пальцами. Они дрожали. «Мне уже доводилось терять людей». Я догадывался. «Ты не обязан помогать. Иди и займись тем, что получается у тебя лучше всего. Организуй людей». «Они в порядке». Мирай сжал рукоять меча и сухо добавил. «Я не хочу уходить. Не сейчас». Поняв его без лишних слов, Фария кивнула и указала на старушку. «Она смачивает лезвие ножа соленой водой, прежде чем вырезать символ. Соленый бог поймет, что они принадлежат ему, и наделит их души способностью ходить по воде. Тогда они быстро доберутся до его корабля». «Корабля?» — переспросил Мирай. «Ты столько лет жил бок о бок с пиратами, и никогда не слышал об угрюмой Берте, за штурвалом которой стоит соленый бог?» Фария покачала головой. «Да, он капитан. На носу его корабля нет фигуры, только фонарь, чтобы души могли найти его и ночью, и в тумане». «Куда он? Увозит их?» «За горизонт», — тихо ответила Фария. Мирай робел. Молчал. Кусал внутреннюю поверхность щек. «Ты столько лет жил бок о бок с пиратами и никогда не слышал об угрюмой Берте?» «Нет, никогда». «Что?» Фария посмотрела на него, густые черные брови удивленно приподнялись. «Я никогда не слышал об угрюмой Берте, потому что не умел слушать», — тихо сказал Мирай. «И мне жаль. Я искренне надеюсь, что твои люди найдут соленого бога». «А я надеюсь, что ты научишься слушать». Смахнув со лба выступивший пот, Фария указала на мешок. «Давай положим шорца на него и оттащим на пристань». Пока они переносили тела, на лице Фарии не дернулась ни одна жилка. Она смотрела на обезображенных пиратов так же, как и на тех, кого пощадили жуки и демоны, с уважением и тоской. Возможно, в эти моменты она вспоминала все, что им пришлось разделить, и Мирай ненавидел себя за то, что не мог спросить об этом прямо. «Это ведь так просто!» Открыть рот и задать вопрос. «Что ты чувствуешь, Фария?» Но он молчал. Язык прилип к небу. Горло саднило от невысказанных слов участия и поддержки. Племя в шрамах помогло отнести мертвецов к свободной пристани. Престарелые женщины тихо пели. Мужчины издавали странные звуки, напоминавшие барабанный бой. Мирай чувствовал себя чужаком, но пытался запомнить все, что видел, потому что знал — это важно. Важно для нее. Тела опускали в воду в молчании. А когда все разошлись, на пристани остались только Мирай и Фария. Она смотрела вдаль, он — на нее. «Пойдем. Не хочу оставаться здесь ни одного лишнего мгновения». Резко развернувшись на каблуках, она прошла мимо, слегка задев его плечом. Мирай прижал пальцы к месту, которого она коснулась, и закрыл глаза. Обратная дорога обещала быть быстрой. В паруса дул сильный попутный ветер. На каждом корабле разместили нескольких заклинателей, которые сменяли друг друга при необходимости. Загрузить на борт столько разных людей и нелюдей оказалось сложной задачей. Семьи не хотели разделяться, а племена и ковины не хотели плыть вместе с заклятыми врагами. Чтобы совсем разобраться, пришлось потратить уйму времени и сил, но в конце концов корабли все же покинули бухту утопленников. Во всем этом хаосе радовало одно — им удалось найти достаточно людей и нелюдей, способных справиться с задачами команды судна. В основном среди них были те, кто жил у побережья Запретного края и так или иначе взаимодействовал с моряками и кораблями, чинил их и потому отличал корму от фальшборта. После того, как Фария ударила в колокол и приказала отправляться спать, Мирай долго ворочался в подвесном гамаке, пытаясь не оглохнуть от храпа окружающих. Каюты оказались переполнены, но это скорее радовало, чем огорчало. «Они везут подмогу». Армию, способную заклинать ветра, воду, и трое знают, что еще. Мирай выбрался из гамака и покинул каюту, мечтая только о том, чтобы побыть в тишине. За годы изгнания он привык оставаться наедине с собой, и это не тяготило его так, как прежде, когда он был наследником большого дома. Дверь в капитанскую каюту оказалась приоткрыта, но он прошел мимо. Подглядывать? Это выше его достоинства. Сделав несколько шагов, Мирай помедлил и вернулся к двери. Через узкую щель он увидел Фарию, лежавшую на тесной койке, в слезах. Он проскользнул в каюту и сел на пол, поджав под себя ноги. Если Фария и удивилась, то виду не подала, только шмыгнула носом и продолжила лежать, глядя в одну точку. Под мерное покачивание и шелест волн Мираю удалось задремать. Из сна его вырвал голос Фарии. Она бормотала, глядя прямо перед собой. Слезы оставляли дорожки на ее смуглых щеках. «Мне казалось, что я вижу, как они идут по воде. Там, на пристани. Как думаешь, они нашли угрюмую Берту?» «Уверен», — мягко ответил Мирай. «Что их ждет за горизонтом?» Фария походила на ребенка, напуганного кошмаром. Мирай подполз ближе, снова уселся и протянул руку, чтобы сжать ее пальцы. На Чангане это показалось бы ужасным нарушением этикета, но они уже нарушали эти глупые правила там, в другой жизни, на мягком песке под светом когда-то яркого солнца. Он еще помнил вкус ее поцелуев, помнил, как изгибалось ее тело, как блестела потная кожа. «Бескрайний океан и сундуки с золотом на каждом берегу», — прошептал Мирай. «Думаешь?» Она икала. Ее нос опух, как и веки, а подбородок дрожал. И в мире не было никого прекраснее. Никогда. Такой женщины еще не рождалось. Мирай был уверен в этом. Он совершил неслыханную дерзость, подался к ней и коснулся губами кончиков ее пальцев. Уважительно, с почтением, так, как она всегда заслуживала. «Расскажи мне про соленого бога», — тихо попросил он. «И про погребенную Нарову?» Икнув, Фария вздрогнула. «Про каждого. Я здесь, и я слушаю».